Ничего такого, раз уж вы здесь, то вас включат во внешнюю охрану резиденции. Все мои приказы выполнять незамедлительно и беспрекословно. Любое нарушение распорядка и неповиновение карается смертью. А нам дадут такую же броню? Снова прозвучало из толпы. Это решит Лысый. Сейчас я организую вашу перепись, разберемся, кто вы, сколько вас и с чем пришли. Пока все это будет происходить, я узнаю его решение. Несколько минут спустя во дворе появился стол с засевшим за ним переписчиком, глядя на которого, никак не подумаешь, что он грамотный. Низкий лоб, шрам на скуле, маленькие, глубоко посаженные поросячьи глазки и пудовые кулаки, в которых буквально терялась ручка. Раскрыв большую тетрадь для учета, он прикрикнул: «Ну, чего встали, как бараны? Подходи по одному, называйте свое имя, кличку, показывайте оружие. Пошли». К переписчику направился один из негров, положив автоматическую винтовку на край стола, произнес: «Лойд Арбе или копье?» «Почему копье?» – удивился переписчик, подняв заинтересованный взгляд. «На земле в драках копья хорошо бросал». «А-а», – ухмыльнулся переписчик. «Понятно. У кого состоял?» «У Серого Дона». «Ясно. Следующий». К переписчику подходили все новые негры, называя свои имена, клички, командиров своих банд. Рон все это время отодвигался как можно дальше от очереди. Что ему сказать? Ну, допустим, имя и кличку придумать пустяк, но вот как быть с командиром банды? Назвать того, что уже слышал? Так настоящие члены банды быстро признают в нем чужого, и тогда ему крышка. Придумать? Так негры отлично знают всех командиров банд. Приходило понимание, что он несколько поспешил с тем, чтобы затесаться в ряды негров. Но кто знал, что негры такие бюрократы? Еще несколько минут, и очередь дойдет до него, а там раскрытие. Впрочем, его раскроют в любом случае не позднее, чем через полчаса, если удастся избежать первого варианта. Ночь подходила к концу, и на востоке уже основательно просияло. А когда станет светло, в нем определят аборигена чисто визуально, даже под слоем сажи и грязи. Может, не сразу, но определят. Финист внимательно оглядывался, лихорадочно соображая, как можно избежать процедуры опознания, но в голову ничего не приходило. Охрана подавляла всякие мыслительные способности. Продолжали орать негры за стеной, но их отгоняли прочь. Лишние рты никому не нужны. Но вот, наконец, подошла очередь Рона назвать свое имя, кличку и своего командира. «Ну, парень, а тебя как звать величать?» «Боб Флай», косо обернувшись, проговорил Рон. «Кличка, не мой. Вот я и вижу, что не мой. Каждое слово выковыривать из тебя приходится. Кто твой командир?» Финист еще раз воровато огляделся, понимая, что ему конец. Пришел Глок с решением от Лысого, как поступить с подкреплением, и ждал только последнего новобранца, чтобы сказать сразу всем. Рон повернулся к нему спиной. «Ну, рожай, не мой». Начал уже злиться переписчик. «Кто твой командир?» «Ракетная атака!» Вдруг завопил наблюдатель на стене. Финист вознес Богу самую жаркую благодарность, какую когда-либо возносил. «За стены! Укрыться!» Прозвучал приказ, и негры все посыпались в окопы, вырытые под стенами, в том числе и новички. Рванул и финист, не желая получать шальной снаряд от своих. Не зная о том, что Рон в резиденции, командование начало штурм массированным обстрелом из ракет, ручных и даже пары драконов, которые успели протащить сквозь захламленный город вместе с оставшимися боеприпасами к ним. Взрывы накрыли огромную площадь, сотрясая стены самой резиденции и охранного периметра. В нескольких местах образовались проломы от мощных ракет драконов, завалив под обломками несколько десятков человек. Полыхнуло внутри здания. Нэнси подумала о своей любимой Рон, надеясь, что она сейчас в другом крыле резиденции. На крыше раздался сильный взрыв, и на землю рухнули искореженные, горящие обломки винтокрыла, отрезав Лысому путь к бегству. На стены, живо, ублюдки конопатые!» — кричал Глок, сам взбираясь по лестнице. Никто из негров даже не понимал, что они уже в любом случае обречены на проигрыш, лишь только жизни свои и чужие положат, что город уже не их, и продолжали сопротивляться изо всех сил. А может, понимали и сопротивлялись в призрачной надежде на победу? Этого Рон не знал, но вместе со всеми взобрался наверх и приник к огневой позиции между зубцов, в точности как у средневековой крепости. Финист увидел, что на штурм пошли его легионеры, а за ними ополченцы аром с мушкетами и наплечными многоствольными трубами ракетных гранатометов. Негры открыли огонь. Несколько раз выстрелил и финист. Понятное дело, в молоко. В ответ на это ромерцы произвели еще один массовый пуск ракет и ринулись в атаку. Позиции негров снова накрыло взрывами. На этот раз раненых и контуженных оказалось значительно больше. Они валились со стены, иссеченные осколками кирпича и обожженные огнем. Краем глаза Рон заметил, что на землю свалился Глок. «Вот он, мой шанс», — тут же подумал он, спрыгивая со стены и направляясь к контуженному. «Сбежать вздумал. На стену, не мой», — заревел давешний переписчик. «Или я тебя пристрелю как дезертира». Помощник Лысого ранен, Глок, указал финист на коменданта, его нужно вынести. На это переписчик не нашел что возразить, заповедь гласила, что командиров надо спасать в первую очередь, да еще такого высокопоставленного, как помощник Лысого. Его особо доверенное лицо действительно лучше спасти, чтобы не огрести неприятностей. Ладно, пойдем. Вдвоем они подбежали к бесчувственному Глоку и, подхватив его за руки и ноги, потащили под непрекращающимся обстрелом в сторону резиденции, к одному из входов внутрь. Вот и желанная дверь. Она оказалась открыта, и санитары внесли раненого в защищенное от развернувшегося сражения место. «Его нужно куда-нибудь подальше от входа положить», — быстро сказал Рон, увидев, что переписчик хочет положить Глока недалеко от дверей, а то задавит. «Ладно, там дальше комнатка есть. Раньше там какая-то кладовка была». Раненого отнесли туда и положили внутри на какой-то хлам из ветоши. В момент, когда Глока клали, он пришел в себя и открыл глаза. «Ты?» – прошептал он слабо и даже потянул руку к лицу финиста. «Цербер». Переписчик быстро поднял глаза на Рона и потянулся за пистолетом. Финист быстро вывернул из-за спины автомат и, выщелкнув штык, вонзил его в переписчика. «Черт!» – прошептал приподнявшийся на локтях Глок. «Что ты со мной сделаешь? Это мы сейчас решим». Смотря что ответишь на единственный и самый главный вопрос, где Нэнси? В последний раз я ее видел с Лысым, в его опочивальне. Рон крепче сжал секиру, скулы его напряглись, взгляд стал совсем хмурым. А сейчас, когда начался штурм, не знаю, может, в подвале, ясно. Поиграв желваками кивнул финист. Убьешь, а есть за что? Вдруг спросил Рон, сам не поняв почему. Хотя, наверное, из-за того, что уловил в голосе и взгляде Глока ноту обреченности. «Похищение наших рук дело», — признался он. «Я думал, ты знал, но мы не причинили ей никакого вреда, клянусь. А Лысый, по крайней мере, при нас, нет. А здесь, не думаю, что у него было время. Пока прилетели, пока он разобрался с появившимися политическими проблемами борьбы за власть, а тут уже вы начали штурм города. Сам понимаешь, не до развлечений, ясно. Ну, отдыхай», произнес Рон, не зная до конца, сказал ли язык правду или нет, и прикладом заехал Глоку в лоб. Подняв пистолет переписчика и вытащив две запасные обоймы к секире у Глока, а также разжившись тремя гранатами, Рон выглянул из комнатки. Лысый мало что понимал в происходящем. Он ожидал, что начнется штурм, и самая массированная атака драконов это, кажется, подтверждала, но все вновь обернулось обманом. «Твой женишок не торопится тебя вытаскивать, детка», — сказал он тогда Нэнси со смехом. Очко у него взыграло. «Он придет, вот увидишь», — вложив в голос все презрение, на какое была способна, — сказала Нэнси. «И ты пожалеешь, что тебя в день родов не удавила та шлюха, которая произвела тебя на свет. Ну-ну», — лишь посмеялся Лысый. Аборигены отступили, а через некоторое время произошли нападения на казармы и самоходные зенитные комплексы «Москит». В городе то тут, то там разгорались пожары. «Вот тебе и ну-ну», — позволила себе усмешку Нэнси, когда вспыхнули пожары. «Я же говорила, что ты пожалеешь о своем поступке, и он придет за мной, и за тобой». В ответ Лысый только залепил Нэнси сильную пощечину, от которой она упала с кровати на пол. Сплюнув кровавую слюну, Нэнси только зло улыбнулась. Когда вышли из строя 8 из 10 москитов, Лысый понял, что сейчас все и начнется. Но на подобные разрушения и жертвы от бомбардировки он никак не рассчитывал. Цербер вновь обманул его, послав вперед какие-то пустышки, и шаттлы отбомбились полностью, пусть и потеряв четверть машин помимо пустышек. Докладчики то и дело прибегали с постоянно меняющейся информацией, перечисляя, сколько вооружения уничтожено и приблизительное количество погибших. Оно достигало страшной цифры в 30-40 тысяч человек, это не говоря уже о раненых в пределах 100 тысяч. Пятую часть его армии просто вывели из строя, а потом начался штурм. «Что ж», — горько усмехнулся над собой Лысый, — «я добился того, чего хотел». Но он никак не проявлял своей радости по этому поводу, потому как все шло далеко не так, как он задумывал. На бой в городе Лысый практически никак повлиять не мог. Из-за бомбардировки нарушилась вся координация, и командиры сражались с противником самостоятельно, зачастую не ведая, что происходит в соседнем квартале, из-за чего попадали в окружение и уничтожались. «Беги, Лысый, беги, иначе умрешь самой мучительной смертью», продолжала нагнетать атмосферу Нэнси. «Я не боюсь его. Ты думаешь, что войдя в город и спалив его половину, они победили? Черта с два, крошка, это не победа. Завтра всех твоих сограждан начнут резать, как скот на бойне. Увидишь, аборигены на следующий же день уберутся из города, поджав хвосты. Думаешь, после такого разгрома они еще продолжат воевать за тебя? А как же, у нас просто нет выбора. Или мы станем хозяевами планеты, или, впрочем, другой вариант даже не рассматривается, и они это хорошо понимают и станут драться до последнего». Все-таки глядя в окно и видя все эти взрывы, Лысый не мог скрыть своего разочарования. Даже если он действительно справится с аборигенами, то остается еще папаша Кулак, а сил бороться с ним точно уже не хватит. «Ничего, что-нибудь придумаю». Тут его привлек шум у ворот, и он увидел, как внутрь проникают отступившие из города бойцы. Вызвав посыльного, он послал его вниз с приказом закрыть ворота и никого больше не впускать вплоть до применения силы. И действительно, силу пришлось применить. После этого в комнату вошел его помощник. Стараясь не смотреть на Нэнси в нижнем белье, всю в кровоподтеках, он спросил, что делать с теми, кто успел пробраться. Их человек 200. Я пока перепись организовал. Выгонять? Зачем? Не надо. Поставь их на стены. Раз пришли, пусть защищают. Комплекты брони выдавать? Выдай. Комендант ушел, а Нэнси вновь взялась за свое, проговорив. Все-таки боишься? Чего? Не понял Лысый. Ты оставил своих людей на погибель, значит, боишься, что Рон может прийти, и лучше уж никого не впускать. Лысый вновь вспылил и залепил Нэнси очередную пощечину. Взяв себя в руки, он поинтересовался. Ты что, мазохистка? Нет, я его не боюсь, мне просто не нужны эти покалеченные и трусливые крысы, сбежавшие с поля боя. Нэнси лишь презрительно хмыкнула, чем заслужила еще один удар. Простыня на кровати стала напоминать кровавую мозаику. «А знаешь, мне это начинает нравиться», — хищно улыбнулся Лысый, вдруг почувствовав, что у него появились силы. Он даже схватил Нэнси за руки и стал ее заваливать, как вдруг раздались многочисленные взрывы. Лысого буквально снесло с кровати. Выскочив в коридор, он приказал охране взять ее и за мной в подвал. На крыше с силой громыхнуло, и он понял, что его винтокрыл накрылся медным тазом, так что он при всем желании сбежать не сможет, да и не дадут ему улететь, собьют. «Что-то твой женишок тебя совсем не ценит», — проговорил Лысый, отдышавшись, когда они наконец оказались в убежище. Лысый с интересом обнаружил, что ни силы, ни желания никуда не пропали, но заниматься этим в то время, когда идет бой и когда в любую минуту к нему за приказом могут прийти, даже он посчитал невозможным, поскольку вокруг была беготня. Рон, изобразив кипучую деятельность, без особого труда смог пробраться в центральную часть здания, где находился вход в подвальное помещение. «Куда прешь?» – остановил его на входе бдительный охранник. «К Лысому», – ответил финист, несколько удивленный тем, что его остановили, а остальных таких же спешащих пропускают. «У меня для него срочная информация. Ты не из посыльных, а именно они доставляют всю срочную информацию. Так что проваливай и возвращайся на свое боевое место. Передайте ему тогда, что Глок ранен». Пошел на попятную финист, видя подозрительно сузившиеся глаза охраны. «Того и гляди, сейчас в порыве служебного рвения откроют стрельбу. Передадим», — хором ответили охранники, несколько расслабившись и приспустив стволы. Рон повернулся, дескать, собрался уходить, и даже сделал три шага, как вдруг резко развернулся на каблуках и в присядке дал из АС-7 длинную очередь по охране, вкупе с ней расстреляв одного из посыльных, не вовремя появившегося из дверей. Бронежилеты отразили большую часть пуль, но хватило одной-двух дошедших до плоти, чтобы вывести охрану их строя. Открыв дверь, Рон бросил вниз гранату. Скатившись с противным металлическим лязгом по ступеням, она взорвалась в самом низу, как минимум оглушив следующий пост охраны. Рон уже убедился, что Лысый знает в ней толк, окружив себя многочисленными кордонами. Сразу после взрыва финист, позаимствовав автоматы охранников, закинул их за спину и ринулся вниз, в облако едкого дыма и пыли, не забыв запереть дверь, чтобы к своему боссу не успела набежать дополнительная подмога. И еще приладил одну из гранат так, чтобы она рванула при открытии двери. Прикрыв тыл, на что потребовалось не больше 5 секунд, финист бросил последнюю гранату и только после ее взрыва спрыгнул на бетон подвального помещения. И сразу же открыл безудержную стрельбу, расстреливая всех, кому не хватило ума затаиться и поиграть в героев. Стоило только открыться какой-либо двери, как Рон посылал в нее подствольную гранату, и сухой взрыв в замкнутом помещении комнаты буквально выбрасывал очередного охранника или штабного специалиста в основной коридор. Спустя несколько секунд интенсивной стрельбы от выхлопов и взрывов, а также поднятой пыли и дыма где-то занявшегося огня, видимость в коридоре стала не дальше 5 метров. Вентиляция то ли просто не работала без обслуживания, то ли она просто вышла из строя во время штурма. Усугубляли обстановку разбившиеся плафоны, то и дело моргавшие лампы с поврежденной осколками проводкой, по которой временами пробегала искра. Рон бросил первый автомат и вооружился вторым с полным боекомплектом. Дым мешал дышать и видеть, потому приходилось двигаться очень осторожно, полагаясь лишь на слух. Но пока все оставалось относительно тихо. «Лысый», — позвал своего смертельного врага Рон, — «ты говорил, что будешь ждать с нетерпением. Так ты дождался. Выходи, я здесь, Рон», — закричала Нэнси в самом конце коридора. Ее призыв оборвался вскриком боли, после чего отозвался сам Лысый, прокричав в коридор своим бойцам: «Убейте его!» На выкрик босса откликнулось сразу трое. Первого, самого дальнего, Рон Финист расстрелял из автомата, одновременно уходя с линии огня. Второго, отвесив ему подствольную гранату под ноги. От третьего, выскочившего откуда-то из-под носа, пришлось отбиваться, схватившись в рукопашной схватке. Двухметровый негр, действительно негр, черный как уголь, действовал очень умело. Его секира буквально порхала в воздухе, и штык проносился в опасной близости от живота, сердца или горла Рона. Ему даже казалось, что он слышит свист рассекаемого клинком воздуха. Но это был звук сиплого дыхания противника и самого финиста. Зазевавшись в очередном выпаде и скрещении секир, Рон получил прикладом в челюсть и повалился на холодный пол. Негр попытался пристрелить упавшего противника, но лишь выбил очередью крошку и пыль. Сам финист крутанулся, как ужаленный, и вскочил на ноги, сам готовясь выстрелить, но негр этого не допустил, стремительно сократив дистанцию. Финист понимал, что схватку пора бы уже заканчивать. Он слышал, как барабанит в дверь, пытаясь ее открыть, но вскоре они перейдут к решительным мерам и просто выбьют ее ко всем чертям. От сюрприза пострадают многие, но уцелевшие ворвутся внутрь, и тогда не поздоровится уже ему самому. Но негр не отпускал, любая попытка разорвать дистанцию тут же пресекалась. Как, впрочем, и со стороны негра, Роном. Из-за вдруг накатившей нервозности он пропустил удар в ногу. Негр осклабился, самодовольно пророкотав: «Ты дерешься с бывшим десантником, так что у тебя нет шансов. Ты бывший десантник», — сделал упор на втором слове финист, — «и выгнали тебя наверняка с позором за наркоманию». Как оказалось, Рон попал в самую точку, и негр в исступлении бросился на противника. Рон довольно улыбнулся про себя. Несмотря на то, что ему приходилось несладко, негр наносил сокрушительные удары, отбивать которые с каждым разом становилось труднее, но его враг допустил главную ошибку, позволил чувствам взять в схватке верх. Это дало о себе знать ровно через 5 секунд. Слишком длинный выпад негра позволил Рону, отклонив его автомат своим штыком, пронзить противнику левую руку и ударить его ногой в живот по бронежилету. Негр с ревом отступил назад с обвисшей, как у тряпичной куклы, рукой. Он попытался ею воспользоваться, но перерезанные сухожилия оставили ее в таком же безвольном состоянии. Бывший десантник, отступая, уже буквально со слоновьим криком попытался поднять здоровой рукой автомат и выстрелить в противника, но Рон оказался быстрее, и подствольная граната вошла ему точно в рот. Негра отбросила от сильнейшего толчка на пару метров, и еще в полете его голова разлетелась ошметками, точно арбуз. На взрыв выскочил Лысый, прижав к себе заложницу с приставленным к ее виску дулом пистолета. Рон нацелился точно в лоб Лысого, но стрелять не спешил. Он слишком сильно дергался, и существовала вероятность нечаянно попасть в Нэнси. «Положи ствол на пол, или я вышибу ей мозги», — завопил Лысый. «Живо». «Хорошо, хорошо». Рон медленно стал опускать секиру, продолжая пристально следить за смертельным врагом. Также медленно он разогнулся. «Дурак», — только и сказал Лысый, стремительно отводя пистолет от головы Нэнси. Финист видел это движение в несколько растянутом режиме. Негры, обеспокоенные случившимся, наконец решились выбить дверь, и грохнул взрыв гранаты ловушки. На какое-то мгновение Лысый перевел взгляд вглубь коридора, и этого хватило, чтобы Рон устремился вперед, уходя с линии огня. Лысый вновь сконцентрировался на цели, но момент уже упустил, и первый выстрел ушел далеко от цели. Второй выстрел, третий. Рон маневрировал из стороны в сторону, стремительно сокращая расстояние. На последних метрах и пятом выстреле он кувыркнулся через голову, на долю мгновения вообще уйдя из поля зрения Лысого. Остановившись на расстоянии вытянутой руки от противника и его заложницы и встав на колено, Рон молниеносно достал нож из-за спины и вонзил его между ног своему врагу. Оха! Только и смог выдохнуть Лысый, выгнувшись дугой, как от электрического удара, и распластав руки в стороны, точно распятый. Оставив нож в плоти, финист тут же метнулся обратно и схватил сразу два автомата. Вдалеке уже слышался шум быстро спускающихся негров. Не дав им опомниться, Рон открыл огонь сразу из двух стволов. Раздались крики раненых, и на входе образовалась своеобразная куча мала. Пока негры находились в легком замешательстве, финист выкрикнул: «Глок, я надеюсь, ты не был в числе первых идиотов?» «Не был. Чего тебе надо, Цербер? Выходи, разговор есть. Чтобы ты меня убил? Если я этого действительно хотел, убил бы еще в прошлый раз». «Точно. Что с Лысым?» «Вот я и говорю, иди сюда, поговорим. Один. Можешь даже с оружием». «Хорошо, я иду». В облаке Гарри появилась расплывчатая фигура. Скоро она приобрела резкие черты, и Рон узнал Глока. «О чем ты хотел поговорить со мной, Цербер? Где Лысый?» «Вон», — указал финист на поверженного врага. «Твою мать!» — выдохнул Глок, и плечи его сразу опустились. «Сразу убить не мог, не успел. Вы ворвались». «Понятно». Глок в очередной раз бросил взгляд на своего босса и непроизвольно вздрогнул. Лысый продолжал стоять, выгнувшись и чуть запрокинув голову назад. Он не мог даже пошевелиться, любое движение причиняло ему невыносимую боль. Из него по ножу довольно сильным потоком хлестала кровь, на полу уже образовалась большая лужа. «Зачем ты ему второй член приделал? Не говори, я уже понял, так получилось». «Точно, убей его, Глок, убей», — шептал Лысый. «У меня другое предложение, Глок. Если хотите остаться в живых после штурма, нужно прекратить сопротивление. Это просто бесполезно. Какими бы рамерцы не были мирными, они после такого вас не пощадят. Я понимаю, но Фербау, они не успеют. Хотя к этому времени уже могли бы подойти, если бы спешили. У вас есть шанс дождаться его, не спорю, но подумай, оценит ли ваши усилия папаша Кулак? Сдается мне, что он хочет получить все. Не слушай его, Глок. А как быть с ним? Люди просто так не сложат оружие. Если он умрет, они скорее всего будут биться с еще большим ожесточением. Объяви его не погибшим, а сбежавшим. Да куда ж и как он мог сбежать? Об этом люди спросят себя в последнюю очередь. Узнав, что лидер сбежал, они не станут больше сопротивляться. Я понял. Но что будет с нами? По крайней мере, вы не умрете. А там поглядим. Вариантов много. Как быть с ним? Кивнул на Лысого Глок, понимая, что его участь уже решена. Сейчас я его добью и сожгу до неузнаваемости. Ну что, договорились? Протянул руку финист. Договорились, Цербер. Глок, ответив на рукопожатие, повернулся и зашагал к своим. Не уходи, Глок, не уходи, хрипел Лысый, но Глок его уже не слышал. Рон поднял пистолет Лысого. Дай мне, неожиданно попросила Нэнси. Ты уверена? Это не так-то просто, особенно потом, во сне. Уверена, я должна это сделать. Понимаешь, должна. Нэнси пристально посмотрела в глаза Рону, и финист кивнул, протянув любимый пистолет. Взяв его обеими руками, она направила ствол в лоб Лысого. Получи, ублюдок. Нет, грохнул выстрел, и мозги Лысого окропили стену. Нэнси продолжала стрелять в упавшее тело до тех пор, пока не кончились патроны. От того, чтобы избить его уже рукояткой пистолета, ее остановил Рон. Хватит. Оттащив от Лысого плачущую Нэнси, Ад затащил тело в комнату и полил из бутылки крепким виски. Спичкой чиркнула опять Нэнси, Рон едва успел выскочить из мгновенно объятой пламенем комнаты. Извини. Ничего, Нэн, пошли отсюда. Уже на выходе они не сразу поняли, что изменилось в окружающей обстановке, или оглохли от постоянных выстрелов и взрывов. Лишь секунду спустя поняли, что воцарилась тишина. Негры выглядели потерянными и собирались возле о чем-то говорившего Глока. Наверное, Он говорил о бессмысленности сопротивления, когда их босс позорно сбежал. Так почему они должны проливать кровь? Атакующие тоже не стреляли, видя над воротами внешние стены резиденции белый флаг из простыни, которым размахивал один из помощников Глока. Негры сложили оружие. Все. Они выходили из города и складывали его в огромные кучи. Винтовки, автоматы, гранаты, гранатометы, самодельное ракетное оружие, свечи Максвелла и ножи. Сражаться с армией папаши Кулака у рамирцев уже просто не осталось сил. Во время штурма Лорман-Сити они понесли довольно существенные потери, которые до сих пор уточнялись, но выходило не меньше 50 тысяч только убитыми. Легион сократился до 8 тысяч человек, но желающих восполнить его было хоть отбавляй. Бомб, чтобы разбомбить походные колонны врага, тоже не осталось. Но Гарпун придумал другой вариант – воспользоваться ошибкой Кулака, понадеявшегося на москиты Лорман-Сити и не захватившего в поход свои. Три десятка шаттлов, свалившись с небес, прошли над колоннами на бреющем полете не выше 10 метров над землей, а потом еще покружили немного. Мало кто выжил под струями огня. Защищать Фербал после такого было некому, и негры, проживающие в нем, сдались на милость победителей, зная о поражении Лорман-Сити. Прошло еще 3 месяца, и Рамир оказался полностью в руках рамирцев. Банды негров, беспредельничавших в долинах севера и южных степях, изловили и уничтожили. Островные негры сами были рады сдаться кому угодно, лишь бы не дохнуть с голоду. На следующий день после покорения Фербал прибыл корабль с земли с очередными переселенцами. Сенатор Сэм прислал их в помощь Лысому, а также оружие. Позволив шаттлам с оружием, боеприпасами и транспортом приземлиться, Рон приказал Гарпуну сбивать все остальные челноки, предварительно предупредив их об отказе принимать нежелательных переселенцев. Потеряв 2 шаттла, корабль убрался из системы несолоно хлебавши. Перед этим, правда, Гарпун совершил пиратский набег и перекачал с танкера топливо в практически высохшие баки своего победоносца. Пришло время подводить итоги и решать, что делать с неграми. Для этого Рон Финист даже собрал самых влиятельных боссов, чтобы предложить им несколько вариантов на выбор. Оглядев почти 2000 высокопоставленных негров, расположившихся перед холмом, на котором, точно на подиуме, восседали высокопоставленные деятели Рамира, Рон произнес: «Вы проиграли, но народ Рамира не злопамятен и не стал вас изничтожать. Мы должны решить, как станем жить дальше». Совет решил, что есть 2 пути развития. Первый. Я несколькими рейсами перевезу вас на отдаленную планету КМ-12С, где вы сможете жить, как вы хотите, по своим понятиям. Не скрою, условия там суровые, жаркая пустыня с минимумом растительности и воды. Но мы обеспечим вас семенами и орудиями труда. Рон мысленно усмехнулся. Цербер более чем суровая планета, но, несмотря на это, большинство согласится именно на этот вариант, чем на следующий. А какой второй? Спросили из толпы. Второй. Мы позволяем вам остаться здесь, на благодатной планете, жить и работать, но при одном условии. Каком? Вы подвергнетесь поголовной химической стерилизации, мужчины, женщины и даже дети. Один укольчик, и все. Негры тут же загалдели, подскакивая со своих мест. Успокоить их удалось только легату Титу длинной очередью в воздух. Все ваши чувства и сексуальные силы сохранятся, просто у вас от Сайтия не будет потомства. Вы предлагаете нам медленное вымирание. Хотите продолжить жизнь в своем потомстве? Есть первый вариант. С трудом сдерживая злорадный смех, прокричал вице-президент Алан Линк. Мы выбираем первый вариант. Один за другим закричали в толпе. Расскажите об этом своим людям. Пусть решают они. Рон встал, чтобы уйти, но тут его окликнули. Цербер. Толпа чуть притихла. Что, Глок? Позволь хотя бы немногим из нас предложить третий вариант. Какой? Прими нас в Легион. Финист удивленно распахнул глаза. В Легион? Да. Мы отличные солдаты, сам знаешь. Да, вы хороши, особенно в рукопашных. Но вот с дисциплиной у вас совсем никак. Нет проблем, выкидывай таких прочь. ХММ, думаешь, есть смысл? А как же? Неужели ты веришь, что Земля простит такую пощечину? В крайнем случае, есть другие миры, где могут потребоваться и уже требуются услуги Легиона. По-любому солдаты скоро понадобятся. Рон согласно кивнул головой. Почему он изобрал оружие, пришедшее второй партией, предназначенное для Лысого? В этом что-то есть, признал Финист. Ты точно этого хочешь? По крайней мере, это лучше, чем иссохнуть в мумию в пустыне или стать евнухом. К тому же все, что мы умеем, это владеть оружием, но никак не плугом. Рон, неужели ты действительно примешь его на службу? Ужаснулась Нэнси. Ведь он похитил меня. Мэм, я всего лишь делал свою работу, и буду также честно выполнять свою работу, если стану легионером. Рон, требовательно произнесла Нэнси. Я еще понимаю, когда ты решил пополнить легион рамерцами, защищавшими свой мир. Но как ты можешь взять их, этих преступников, убийц и наркоманов? Финист разрывался между легионом и Нэнси, который уже сделал предложение. А ну как разорвет помолвку? Извини, Нэн, но он прав, он лишь делал свою работу и не причинил тебе вреда. Ну знаешь, вскричала Нэнси и, резко развернувшись, зашагала прочь. Я принимаю твое предложение и объявляю набор во второй легион. Проводив взглядом Нэнси, ответил финист. Но условия зачисления будут очень жесткие, как и наказания. Какие? За любое нарушение устава кадетам, такие как наркомания и драки, отчисление. Эти нарушения, когда кадет становится легионером, объявляются преступлениями, и за них грозит уже не отчисление, а смерть. Пусть люди реально оценят свои шансы отказа от наркотика и подчинения. И еще Глок, что, если ты захочешь стать легионером, то тебе придется начинать как рядовому и вообще забыть о своей блатной иерархии. Ты сможешь подняться по служебной лестнице вплоть до легата, только если своими делами и способностями докажешь это. Тебя мои инструкторы будут гонять наравне со всеми. Ты сможешь пойти на такое? Боссы группировок засмеялись, никто из них так низко падать точно не собирался, но Глок после короткой паузы уверенно сказал: «Так точно, примарх, ну что ж, даю добро. Сейчас вас развезут обратно, откуда взяли, и расскажите обо всех трех вариантах своим людям». И новобранцы пошли. Легионы новобранцев разместили на отдаленном скалистом острове земле Шишкова, на котором финист изначально хотел создать базу для своих людей. Создавая устав легиона, Рон много узнал о легионах прошлого, римском, немецком, французском, и решил ничего не выдумывать, а оставить, как было тогда, вплоть до солдатских борделей. Благо их набрать не составляло труда. В конце концов, это естественные потребности, их для поддержания дисциплины нужно регулярно удовлетворять. А победоносец пошел первым рейсом к Церберу, загрузив в себя сразу 500 000 негров с семенами, пайками на первое время и орудиями труда, лопатами и граблями, переплавленными из мушкетов, пришедших в негодность. Еще 3 000 000 ждали своей очереди. Эпилог. Объявляю вас мужем и женой. «Можете поцеловать невесту», — объявил священник. Рон потратил 2 месяца на то, чтобы помириться с Нэнси, и спустя еще 4 сыграли свадьбу. Во время поцелуя восторженно взревели приглашенные, среди которых, помимо семей брачующихся, присутствовало немало легионеров и даже Глок, уже достигший звания десятника. В воздух со свистом взлетели шутихи, и в вечернем небе рванули красочные, всех цветов радуги, салюты, изготовленные Бранксом Максвеллом, открывшим свою пиротехническую мастерскую. Но среди этого непрекращающегося салюта раздался более глубокий и далекий раскат грома. Все уже привыкли к полетам шаттлов, но все также знали, что в ближайшие 4 месяца никто не должен прилетать. Победоносец только-только должен был сгрузить негров на Цербер и отправиться в обратный путь. Поэтому все тут же заинтересованно и даже с некоторой тревогой на лицах повернули головы на запад, в сторону звука, и увидели точку, метеором проходящую сквозь верхние слои атмосферы, челнок, идущий на Лорман-Сити. «Неужели опять?» – прошептала Нэнси. «Это вряд ли», – не очень уверенно мотнул головой Рон. «Ракеты противовоздушной обороны не взлетают, значит, его пропустили. Но кто это?» «Думаю, нам сейчас твой отец скажет». Шон Раддим, оставшийся после выборов на своем президентском посту, обойдя Алана Линка, действительно названивал диспетчерам, чтобы разобраться, в чем дело. Переговорив с ними, он с растерянным видом сказал: «Посланец с Вероны, дальнейшие мероприятия как-то само собой сошло на нет. Все ждали приземления посланца, чтобы выяснить причину его появления на Рамире. Верона такой же аграрный мир и так же, как и Рамир, до недавнего прошлого не имел своих межсистемных транспортных средств. Так что они изрядно потратились, чтобы нанять купца и уговорить его сделать немаленький крюк в своем путешествии. А раз так, то причины должны быть весьма серьезными». Челнок приземлился на ближайшем к городу космодроме, и посланца тут же вертолетом привезли на свадебную вечеринку. Поначалу посланец несколько опешил, но его тут же привел в норму вопрос президента. «Президент Рамира Шон Раддим, чем обязаны вашему визиту?» — «Господин посол, меня зовут Брантадри, я действительно посланец с Вероны. По пути к земле я встретился с вашим посланником и от него узнал, что вы избавились от иго-негров. Это правда?» «Да», — кивнул президент. «Они действительно отправили на землю нового посла. Прошлый прибыл на Рамир с печальными известиями, что земля ничем помочь не хочет, и тут узнал, что проблему удалось разрешить собственными силами, и что у вас есть легион. И это правда. Мы просим помощи, умоляем. Пусть ваш легион избавит нас от этих негодяев. Мы готовы понести какие угодно траты, лишь бы избавиться от них. Неужели все так плохо?» «Весьма. Ситуация вышла из-под контроля. Эти негры сбиваются в банды, терроризирующие фермеров и целые поселения. Еще немного, и они скоро за города возьмутся. Да, это действительно серьезно». Все взгляды тут же устремились на Рона Финиста, в том числе и взгляд Брандадри, понявшего, что решение зависит во многом от этого молодого человека с холодными глазами. «Вы поможете нам, примарх?» Рон повернулся к Нэнси, смотревшую на него со странным выражением, приподняв правую бровь и сложив на груди руки, хмуро, но с намеком на игривую улыбку. «Дорогая, как насчет свадебного путешествия?» Улыбнулся в ответ Финист, чем вызвал ее смех и смех остальных, а также выдох облегчения посланника с Вероны. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.